Беседа 14. Я вернулся на работу только в следующую среду. Не успел я войти в свой кабинет, как на меня повеяло запахом сосны. Значит, здесь побывала Жизель. Поверх огромной стопки бумаг на моем столе лежала записка, аккуратно выведенная зелеными чернилами. В 1985 году в городе, где есть бойня, обнаружено только одно исчезновение. Это было в Южной Каролине. Пропала женщина. Эту неделю буду в библиотеке просматривать все газеты за тот год. До встречи. Ваша Жизель. Пока я читал эту записку, позвонил Чарли Флинн, тот самый астроном из Принстона, коллега моего зятя. Когда он вернулся из своего отпуска в Канаде, Стив рассказал ему о различии между его орбитой вращения Капекса вокруг его Солнца и орбитой, начерченной Протом. Флинн проявил к этому огромный интерес. Он сказал, что расчет этот сделал один из его аспирантов. Узнав о версии Прота, он собственноручно проверил расчеты и обнаружил, что эта орбита была точь-в-точь как у Прота, маятникообразная, а вовсе не восьмеркой. И все звездные карты, начерченные Протом, тоже оказались точными. Я думал, что ничего, связанное с Протом, меня уже не удивит. Но то, что сказал этот маститый ученый, потрясло меня не меньше, чем поразило его самого. А сказал он следующее. «Зацикленные ученые, как правило, люди с гениальной памятью, правда? Тут же случай другой. Угадать эту орбиту или вычислить ее с помощью интуиции просто невозможно. Я знаю, то, что я сейчас скажу, покажется безумием. Но добыть эту информацию он мог, только побывав на этой планете. И это сказал человек, столь же нормальный, как мы с вами. «Можно мне поговорить с вашим пациентом?» – продолжал профессор. «У меня к нему 1000 вопросов». Разумеется, я отверг эту идею по нескольким причинам. Однако я предложил ему прислать мне список из 50 самых важных для него вопросов и уверил его, что с радостью передам их Проту. «Только поторопитесь», — добавил я. «Он заявил, что покидает нас 17 августа». «А вы могли бы сделать так, чтобы он задержался?» «Вряд ли». «А можете попробовать?» «Я уже стараюсь изо всех сил», — заверил я его. Все утро ушло на собрание и на интервью с третьим кандидатом на пост директора. Боюсь, что я не уделил ему заслуженного внимания. Похоже, он был довольно способный человек. У него было несколько отличных публикаций. Его специализацией был синдром Туретта, и он сам страдал этим заболеванием в легкой форме. В основном это выражалось в нервных тиках, и еще время от времени он называл меня куском дерьма. Но я его почти не слушал, так как был поглощен мыслями о том, каким образом я мог бы достучаться до Роберта. В конце концов, меня осенила одна идея, и я с непростительным энтузиазмом воскликнул «Ага!». Решив, что это восклицание относилось к его рассказу, наш гость, обрадованный моей заинтересованностью, уже не мог остановиться. При этом лицо его еще больше дергалось, а ругательства сыпались, как из ведра. Я же не обращал на него никакого внимания, полностью поглощенный одним вопросом. Можно ли загипнотизировать первичную личность, когда ее второе «я» уже находится под гипнозом? «Так, готов ко всему», — сказал Прот, прикончив огромную миску с фруктовым салатом и высморкавшись в салфетку. Бросив салфетку в миску, он уставился в одну точку у меня за спиной. Зная, как он мгновенно впадает в транс, я решил его попридержать. «Я сейчас пока не буду вас гипнотизировать». «Говорил вам, это не сработает», — отозвался Прот со знакомой мне усмешкой. «Я хочу сначала поговорить с вами о Роберте». Улыбка тут же слетела с его губ. «Откуда вы узнали его имя?» «Вы сами мне его сказали». «Под гипнозом?» «Да». Да, таких дураков поискать. Что случилось с его женой и ребенком? На лице у Прота отразились растерянность и волнение. Я не знаю. Бросьте, уж это он вам сказал. Ошибаетесь. С тех пор, как я нашел его возле реки, он ни разу не упомянул их. А где они сейчас? Понятия не имею. Одно из двух. Или Прот лгал, в чем я сильно сомневался, или он действительно не был в курсе того, что происходило с Робертом, когда его самого не было поблизости. Если последнее было верно, Роберт мог делать все, что угодно, в том числе пытаться покончить с собой. И Прот ничего бы об этом не узнал. Теперь я был более чем когда-либо уверен, что должен достучаться до Роберта как можно скорее. Нельзя было терять ни минуты. Я поднялся и снял липкую ленту с пятна на стене. Прот немедленно вошел в глубокий транс. «Мы сейчас в настоящем времени. Прот, вы это понимаете?» «Да, это не такая уж сложная концепция». «Хорошо. Роберт сейчас рядом с вами?» «Да». «Пожалуйста, можно мне с ним поговорить?» «Вы-то можете, но он, скорее всего, не станет говорить с вами. Пожалуйста, уступите ему место». Молчание. Роберт ссутулился и опустил голову. «Роберт». Молчание. «Роберт, это доктор Брюер. Пожалуйста, откройте глаза». Роберт едва заметно пошевельнулся. «Роберт, я не просто пытаюсь помочь вам. Я знаю, что могу вам помочь. Пожалуйста, доверьтесь мне. Откройте глаза». Его веки, задрожав, на мгновение приоткрылись и снова закрылись. А потом он заморгал, веки снова задрожали, и глаза его, наконец, целиком открылись. Взгляд его казался почти пустым. И все равно это было лучше, чем ничего. «Роберт, вы меня слышите?» После паузы, показавшейся вечностью, последовал едва заметный кивок. «Хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на стену позади меня и сосредоточили свое внимание на обозначенном там пятне». Его безжизненный взгляд, бесцельно вперившийся в край моего стола, чуть-чуть сместился вверх. «Немного выше. Посмотрите немного выше». Медленно-медленно, дюйм за дюймом, взгляд его поднимался вверх. Полностью игнорируя мое присутствие, он сейчас смотрел на стену позади меня. Рот его приоткрылся. «Хорошо. Теперь слушайте внимательно. Я сейчас посчитаю от 6 до 10. Пока я буду считать, ваши веки станут тяжелыми, и вы начнете постепенно погружаться в сон. К тому времени, как я досчитаю до 10, вы уже будете в глубоком трансе. Но при этом вы сможете слышать и понимать все, что я скажу. И еще одно, это очень важно. Когда я хлопну в ладоши, вы проснетесь. Понятно?» Едва заметный, но вполне определенный кивок. «Хорошо, начнем. 6. Я внимательно следил за тем, как опускались его веки. 10. Роберт, вы меня слышите?» Молчание. «Роберт». Что-то нечленораздельное. «Пожалуйста, говорите погромче». Послышалось едва различимое «да», скорее напоминавшее бульканье. И все-таки он со мной начал общаться. В эту минуту я вдруг подумал, а все-таки здорово, что я стал психиатром. «Хорошо. Теперь слушайте внимательно. Мы будем путешествовать в прошлое. Представьте себе, что быстро-быстро перелистываете назад страницы календаря. 18 августа 1989 года, ровно год назад. А сейчас 88 год. Теперь 87. А теперь 86. А сейчас, Роберт, 8 августа 1985 года, полдень. Где вы находитесь?» Несколько минут он сидел неподвижно, а потом прошептал: «Я на работе». Голос у него был усталый, но звучал совершенно внятно, хотя и несколько выше, чем у Прота. «Что вы там делаете?» «Обедаю». «Что вы едите?» «Бутерброд с мясом и солеными огурцами. Бутерброд с ореховым маслом и вареньем. Хрустящий картофель. Банан. Два сахарных печенья и кофе в термосе». «Откуда у вас этот обед?» «Лежал в сумке». «Вам его собрала жена?» «Да». «Так, а теперь двинемся вперед. На 8 дней и 2 часа. 16 августа 1985 года. 2 часа дня. Где вы сейчас?» «На работе». «Что вы делаете?» «Глушу бычка». «Так, и что вы видите?» «Он вертится во все стороны, шумит. Я ударяю его еще раз. Теперь он затих». Роберт тыльной стороной ладони стер со лба воображаемый пот. «А теперь бычок движется дальше по конвейеру, чтобы следующий на конвейере перерезал ему глотку, верно?» «Да, но сначала его свяжут». «А что потом?» «Потом появится еще один, а потом еще один, а потом еще». «Хорошо. Теперь рабочий день кончился, и вы едете домой. Вы подъехали к дому, выходите из машины, идете по дорожке». Глаза Роберта вдруг расширились. «Там кто-то есть». «Кто? Кто это?» «Я не знаю». Роберт взволнован. «Он выходит из моего дома. Я его никогда раньше не видел. Он возвращается назад, в мой дом. Что-то случилось. Я бегу за ним, вбегаю вслед за ним в дом. Боже мой! Нет! Нет!» Комнату оглашают стенания. Роберт мотает головой из стороны в сторону. Глаза его, подобные лунам, огромны. Тут он переводит взгляд на меня. И поведение его поразительно меняется. Полная метаморфоза. Он смотрит на меня так, словно хочет меня убить. «Роберт!» — кричу я, со всей силой хлопая в ладоши. «Проснитесь! Проснитесь!» Глаза его, слава богу, немедленно закрываются, и теперь он сидит передо мной в кресле, обмякший, изможденный. «Роберт!» — молчание. «Роберт!» — ни звука. «Роберт, не волнуйтесь, все позади, все в порядке, вы меня слышите?» Ни слова в ответ. «Роберт, я хочу поговорить с Протом». Молчание. «Пожалуйста, дайте мне поговорить с Протом. Прот, вы здесь, рядом?» Я почувствовал, как тревога моя нарастает сильнее и сильнее. Неужели я был слишком напорист? А что если... Наконец он приподнял голову, заморгал и открыл глаза. «Вы все-таки это сделали». «Прот, это вы?» «Никак не могли сдержаться, а? Только он начал доверять вам, а вы ему раз и в солнечное сплетение». «Прот, я бы и рад не торопиться, но вы же собираетесь 17-го нас покинуть. У меня времени в обрез». «Я же говорил вам, у меня нет выбора. Если мы не улетим 17-го, мы никогда уже не сможем туда вернуться». «Вы и Роберт?» «Да, только...» «Только что?» «Только теперь он исчез». «Исчез? Куда он исчез?» «Я не знаю». «Поищите получше, Прот. Он должен быть где-то рядом с вами». «Уже нет. Его здесь больше нет. Вы его спугнули». «Так, я сейчас начну считать в обратном порядке от 5 до 1. И вы постепенно начнете просыпаться. На счет 1 вы полностью проснетесь и будете себя хорошо чувствовать. Готовы? 5, 1. «Привет». «Как вы себя чувствуете?» «Кажется, я переел фруктов. У вас есть что-нибудь от высокой кислотности?» «Бетти даст вам это попозже. Сейчас нам надо поговорить». «А чем еще мы тут занимались последние 3 месяца?» «Где сейчас находится ваш друг Роберт?» «Понятия не имею, тренер». «Но вы мне раньше говорили, что он в надежном месте». «Он там и был, а теперь он исчез». «Но вы могли бы с ним связаться, если бы захотели». «Может, да, а может, нет». «Ладно, давайте еще раз поговорим о следующем. Когда вы прилетели на Землю 5 лет назад, Роберт пытался утопиться, помните?» «Как я могу такое забыть?» «Но вы не знаете, почему он хотел это сделать?» «Я думаю, потому что больше не хотел жить». «Вы хотите сказать, что понятия не имеете, из-за чего он был так сильно огорчен, был в таком отчаянии?» «По-моему, мы это уже проходили». «Я думаю, он кого-то убил». «Роберт? Не, он может иногда вспылить, но...» «Я не думаю, что он намеревался кого-то убивать. Я думаю, что он застал кого-то у себя дома. Кого-то, кто сделал что-то дурное, его жене и дочери. Он ведь, Прот, всего-навсего человек. Он действовал, не размышляя». «Этому я не удивлюсь». «Прот, послушайте меня. Вы помогли Хауи вылечить Эрни от его фобии. Я хочу вас попросить сделать кое-что для меня. Я хочу попросить вас вылечить Роберта. Давайте назовем это заданием. Я даю вам задание вылечить Роберта. Вы возьметесь за такое задание?» «Простите, но я не могу». «Какого черта? Почему?» «Эрни хотел поправиться, а Роберт не хочет. Он хочет одного, чтобы его оставили в покое. Он теперь даже со мной не хочет разговаривать». «Вы помогли многим пациентам второго отделения. Я уверен, что если вы постараетесь, вы сможете помочь и Роберту. Пожалуйста, попробуйте». «Все, что пожелаете, сэр, но на многое не рассчитывайте». «Хорошо. На сегодня, я думаю, достаточно. Нам обоим нужно время обо всем этом поразмыслить. Но мне хотелось бы назначить в воскресенье дополнительную встречу. Это мой единственный свободный день. Вы не против прийти со мной побеседовать в воскресенье?» «А как же ваше обещание жене?» «Какое обещание?» «Что вы ни при каких обстоятельствах не будете работать в воскресенье. Если, конечно, не считать того, что вы хитрите и приносите работу домой». «Как вы об этом узнали?» «Все об этом знают». «Хоть вас это и не касается, но она на 2 недели едет в Адирондак вместе с Фишкой». «В таком случае я буду счастлив принять ваше милостивое предложение». «Благодарю вас». «Не стоит благодарности. Ну, теперь все?» «Пока что все». «Прощевайте». Я выключил магнитофон и плюхнулся в кресло, наверное, ничуть не менее обессиленный, чем Роберт. Я был очень недоволен этой беседой. Я поторопился, поступил рискованно и все испортил, возможно, непоправимо. Психиатр должен твердо знать, лечение психически больного человека подобно пению в опере. Со стороны кажется, что это проще простого, а на самом деле это тьма работы и коротких путей нет. А с другой стороны, я, вероятно, не проявил достаточной настойчивости. Наверное, я должен был вынудить его рассказать мне в точности, что он увидел в тот августовский вечер, когда пришел домой с работы. Я теперь знал, что он натолкнулся на что-то ужасное и даже догадывался, на что именно. Но моему пациенту это не помогло ни на йоту, а может, даже наоборот, все испортило. Более того, я пропустил исключительную возможность узнать его фамилию. Неожиданно должность директора, свободного от ответственности за пациентов, показалась мне необычайно заманчивой. Перед самыми выходными Бетти объявила мне, что бросает свои попытки стать матерью. А я в ответ посочувствовал ей в том, что они не увенчались успехом. На что она ответила, что сочувствовать вовсе не стоит, так как на земном шаре уже более 5 миллиардов людей и, возможно, больше и не требуется. Даю голову на отсечение, она беседовала с Протом. Мы шли по коридору, и вдруг Бетти, ничего не объясняя, попросила меня пойти повидать Марию. Я посмотрел на часы. Через 5 минут мне надо было уже отправляться на благотворительный обед в Плаза. Заметив мое замешательство, Бетти похлопала меня по руке и сказала: «Вы не пожалеете». Я нашел Марию в комнате отдыха, где она беседовала с Эрни и Расселом. Она пребывала в совершенно несвойственном ей радостном состоянии, и я решил, что это было ее новое «я». Но оказалось, что это была сама Мария. И хотя ответ напрашивался сам собой, я не удержался и спросил ее, как она себя чувствует. «Доктор Брюер, никогда в жизни я не была так счастлива, и все меня в этом поддерживают, я точно это знаю». «Поддерживают в чем? Что случилось?» «Я решила пойти в монахини. Здорово». Я вдруг почувствовал, что расплываюсь в широченной улыбке. Такая простая идея, как же я сам до нее не додумался. Может, именно потому, что она была так проста. Наверное, у нас, психиатров, есть склонность все усложнять. Как бы там ни было, Мария была просто вне себя от радости. «Что же тебя натолкнуло на эту мысль?» — спросил я, чувствуя, что и мое настроение тоже поднялось. Эрни объяснил мне, как важно было простить моего отца и братьев, и сразу все переменилось. Я поздравил Эрни с такой замечательной идеей. «Это не моя идея», — ответил Эрни. «Это идея Прота». Рассел, похоже, был растерян и не знал, что и думать. «Этот человек изгоняет наших демонов силой Вельзевула, принца дьяволов». Пробормотал он неуверенно и поплелся прочь. «Я ухожу туда, конечно, только на время», сказала Мария, провожая его взглядом. «Почему только на время?» «Когда Прот вернется, он возьмет меня с собой»,